Глава 12. Досказывать ли вам конец? Он не мудрее начала. Когда мы проснулись, дикарь подладил под меня принесенные им лыжи, вырубил мне шест, всунул в руки и научил, как его держать, потом подпоясал меня веревкой, взял ее за конец и поволок за собою. Спросите, куда? Прежде всего, за медвежатину долг платить. Там мы надеялись взять собак и ехать далее, но поехали не туда, куда вначале влекла меня моя неопытная затея. В дымной юрте нашего кредитора ждало меня еще одно поручение, имевшее весьма решительное значение на всю мою последующую деятельность. В том было дело, что хозяин, которому мой дикарь шапку покинул, совсем не на охоту в то время ходил, когда прибегал мой избавитель. А он выручал моего Кириака, которого обрел брошенного его крещенным проводником среди пустыни. Да, господа, тут, в юрте, близ тусклого вонючего огня, я нашел моего честного старца и в таком ужасном сердцесжимающем положении. Он весь обмерз, его чем-то смазали, и он еще жив был, но ужасный запах, который обдал меня при приближении к нему, сказал мне, что дух, стерегший дом сей, отходит. Я поднял покрывавшую его оленью шкуру и ужаснулся. Гангрена отделила все мясо его ног от кости, но он еще смотрел и говорил. Узнав меня, он прошептал: «Здравствуй, владыка». В несказанном ужасе я глядел на него и не находил слов. «Я ждал тебя, вот ты и пришел. Ну, слава богу. Видел степь? Какова показалась?» «Ничего, жив будешь, опыт иметь будешь. Прости, — говорю, — меня, отец Кириак, что я тебя сюда завел. Полно, владыка. Благословен будь приход твой сюда. Опыт получил и живи, а меня скорее исповедуй». «Хорошо, — говорю, — сейчас. Где же у тебя святые дары? Они ведь с тобой были». «Со мной были, — отвечает, — да нет их. Где же они?» «Их дикарь съел». «Что ты говоришь?» «Да, съел. Ну что говорить, темный человек, спутан ум. Не мог его удержать. Говорит, попа встречу, он мне простит. Что говорить, все спутал». «Неужто же, — говорю, — он и мира съел?» «Все съел, и губочку съел, и дароносицу унес, и меня бросил. Верит, что поп простит. Что говорить? Спутан ум. Простим ему это, владыка. Пусть только нас Христос простит. Дай слово мне не искать его бедного, или, если отыщешь его, простить. Да, Христа ради прости и... Как приедешь домой, гляди, вражкам ничего о нем не сказывай, а то они лукавые, пожалуй, на бедняком-то свою ревность покажут. Пожалуйста, не сказывай. Я дал слово и, опустясь возле умирающего на колени, стал его исповедовать. А в это самое время в полную людей юрту вскочила пестрая шаманка, заколотила в свой бубен. Ей пошли подражать на деревянном камертоне и еще на каком-то непонятном инструменте, типа того времени, когда племена и народы по гласу трубы и всякого рода мусики повергались ниц перед истуканом Диирского поля, и началось дикое торжество. Это моление шло за нас и за наше избавление, когда им, может быть, лучше было бы молиться за свое от нас избавление. И я, архиерей, присутствовал при этом молении, и отец Кириак отдавал при нем свой дух Богу, и не то молился, не то судился с ним, как Иеремия пророк, или договаривался, как истинный свинопас евангельской, не словами, а какими-то воздыханиями неизглаголанными.